«И еще, рот держите на замке», — предупредил меня с двоюродным братом. «Никто не должен знать о нашем вмешательстве в делах Юга до развязки даже внутри клана. Союзников будешь вмешивать?» — спросил Шикаку, отлично зная о близкой дружбе глав Тройственного Союза. «Пока по времени», — покачал головой Шинесу и, деактивировав изолирующий кепкой на кабинете, помахал на нас рукой, выгоняя в коридор. Дверь позади захлопнулась, и мы с двоюродным братом переглянулись. «Ну и заварил же ты кашу, Рью», — вздохнул он, потерев лицо рукой. «Как будто я к этому стремился», — беспомощно пожал плечами. «Меня и своих дел хватает, чтобы еще принимать участие в планах по свержению власти в отдельно взятом клане, точнее, освобождению рабов, если называть вещи своими именами», — тихо пробормотал он себе под нос. «Проблемные клановые традиции, всех они есть, разве что не такие радикальные», — пожал я плечами. «Тех же Учиха не пробудивший Шаринган считается отбросом, будь ребенок хоть каким гением. Хорошо, что я родился именно Нара без всех этих проблемных заморочек», — вздохнул Шикаку, направившись в сторону гостиной. «Еще бы не пришлось наследовать пост главы, может, ты меня выручишь. Не надейся, делать мне больше нечего, как целыми днями высиживать в кабинете, разбирая бумажки и выслушивать ворчание старейшин», — насмешливо фыркнул, двинувшись следом. «Для этого всего у меня есть ты. Как же семейная взаимовыручка?» Обиженно покосился на меня двоюродный брат. «Мальчики, вы уже закончили?» Выглянула из кухни в коридор Сицура, заметив нас. «Ужин почти готов, Рюкун, останешься?» «Закончили?» Пробурчал Шикаку и поспешил проскользнуть в гостиную. «Увы, но я обещал Ма быть к ужину», — сожалеюще улыбнулся я тете и также быстро проскользнул мимо. В последнее время она донимала Шикаку кандидатами в жены, чтобы успеть до рождения ребенка от наложницы, вот только брательник отбивался всеми конечностями, вполне довольный послушной и недостающий его по пустякам бывшей кунайчи из Кусагакури Носата. Ну и ее внешним видом, чего уж тут скрывать. Юкина Каджихара обладала просто шикарной фигурой с грудью почти четвертого размера, красивым лицом и роскошной шевелюрой белоснежных волос до пояса, давая фору по внешнему виду даже Линли. Я бы и сам от такой не отказался. После подобной красотки, предлагаемые Сицурой девушки просто не котировались. Собственно, вспоминаемая мной особа как раз сидела на диване в гостиной, одной рукой держа какую-то развлекательную книжку, а другую сложив на уже заметно начавшем выделяться животе. «Рюдона», — приветственно склонила она голову, на что я кивнул и махнул рукой. Шикаку пристроился под бок к наложнице, заставив меня ехидно усмехнуться. «Да-да, издевайся надо мной», — заметив это, закатил он глаза. «Проблемные родственники. Как ощущение от будущего отцовства?» Насмешку в моем голосе можно было черпать ложками. А что самое смешное, так это то, что и его закадычные друзья были вынуждены срочно работать над получением потомства, хотя раньше и не думали об этом, стреляя у меня печати соответствующего назначения. Все, ради получения команды наследников. Сицуру неимоверно раздражал тот факт, что первенец и потенциальный основной наследник сына будет от хитрой вертихвостки, а не от достойной девушки, что будет держать этого лентяя в ежовых рукавицах. Вот только я считал Юкина не сильно отличающейся от девушек Нара, просто стальные рукавицы прикрыты бархатными перчатками показного смирения и несомненной красоты, способной заставить мужчин добровольно исполнять ее пожелания. Славаками, брат в данный момент отлично понимает, несмотря на бьющие фонтаном гормоны, и его это устраивает. «Как будто ты сам не в таком же положении», — пробурчал лентяй, кидая на меня раздраженный взгляд. О беременности любовницы и ее скором переселении в клановый квартал был уже в курсе весь клан, прибавив мне немало головной боли ехидными одноклановцами, преимущественно женской части. Мужики лишь кидали сочувственные взгляды и советовали крепиться, раз уж втянулся. Только там мой выбор был осознанным и запланированным. Оскалился я и, полюбовавшись на кислую физиономию брата, попрощался и поспешил домой. Если опоздаю еще и на этот ужин без уважительной причины, то все три женщины в моем доме будут сильно недовольны и спать придется на диване в гостиной, чего хотелось бы избежать. Глава 12. Глава 12. Постучав в дверь, я дождался быстрых шагов с той стороны, и через несколько мгновений мне открыла старшая Митараши. Она была, что называется, при полном параде, традиционное одеяние небесно-голубого цвета, замысловатая прическа на голове и легкий налет макияжа, лишь подчеркивавший природную красоту. Домашние тапочки немного выбивались из стиля, но не ходить же ей в босоножках до выхода. Причина для этого была довольно проста. Несмотря на свою загруженность в последние несколько дней, я все же выбрал время для посещения, заранее отослав склоном весточку для Акикова, сколько буду, вместе с предметом разговора. И так тянул с этим делом слишком долго, оправдываясь перед собой занятостью и кучей других дел. Раз уж собрался переселять семью Митараши в клановый квартал, то стоит сперва узаконить наши отношения официально и после того, как новость разойдется, действовать. Собственно, это неплохая дымовая завеса перед большим шухером у Хьюга, на которую обратят внимание буквально все, как это было с Минатой Джирой перед экзаменом на Чунина и Шинису, со мной полностью согласен. Документы уже заполнены и ждут своего часа на подпись, вот только до заветного момента должен быть серьезный разговор как с родителями, в данном случае, родителям, так и самой поступающей в обучение. Рью сама, добро пожаловать, уважительно поклонилась бывшая кунайчи и посторонилась, пропуская меня, прошу. Кивнув, я вошел в дом и, сняв сандалии шиноби, пересек прихожую, входя в гостиную, где меня уже ждала кандидатка в личные ученицы. Облаченная почти в такие же одежды, что и мама, но в алом цвете, явно чтобы угодить мне, с очень серьезным выражением на маленьком личике, что только вызывало умиление и желание потискать девочку. Анка вскочила с диванчика и глубоко мне поклонилась. Рью сама, явно замотивированная старшей Митараши по самое не могу, учитывая то, что я приобрел им обеим билеты на прошедший экзамен на Чунина, чтобы продемонстрировать собственные возможности на ниве обучения наглядным примером, трудно было ожидать иного отношения, и я это полностью одобрял. Гораздо лучше работать именно с ученицей, как следует замотивированной самостоятельно, чем придумывать способы эту мотивацию обеспечить, что отлично видно на примере трех моих бывших подопечных. «Здравствуй, Анка-чан», кивнул ей и, не удержавшись, потрепал по голове, разом нарушив всю атмосферу торжественности. Мгновенно это почувствовав, девочка вскочила и, широко улыбаясь, устроила свои обычные обнимашки, вызвав обреченный вздох у матери, на что я лишь легкомысленно пожал плечами. Никогда не приветствовал церемониал, хотя, как запасной наследник, был прекрасно обучен и при случае мог не ударить в грязь лицом. Другое дело, что чем сильнее ты становишься, тем больше тебе становится пофиг на все эти заморочки и мнения окружающих людей, принимающих такое поведение как должное. Право сильного во всей красе. Так, Анка-чан, сейчас у нас должен был бы состояться серьезный разговор об ответственности, усердии и тому подобных вещах, в результате которого я принял бы свое решение о взятии или не взятии личного ученика. Стартовал я с места в карьер, но так как мы все понимаем, что по факту это уже произошло, то эту часть пропустим. Меня действительно мало времени, чтобы еще и на это тратить зря. Девочка, ты умненькая, так что просто обсудим, что будет после подачи документов и закрепления за тобой статуса. Хорошо, Рюни. С огромной улыбкой покивала головой упомянутая, отцепляясь от меня и усаживаясь на прежнее место, всем видом выражая готовность слушать, а позади раздался тихий шлепок. Обернувшись, застал картину рука-лицо в исполнении старшей Митараши, явно настроенной именно на торжественный церемониал с паданием на колени и отбиванием пола головой перед мудрым учителем всей семьи, которой сопровождается процедура. Там еще много всякой фигни, соблюдать которую я был не намерен. Так вот, через некоторое время я намереваюсь забрать тебя с мамой в клановый квартал на постоянное проживание, вывалил я новость. Опустился я в кресло напротив малявки, игнорируя прерывистый вздох девушки. Все же личная ученица должна находиться под рукой, а не где-то там, вдалеке, помахал я рукой. Тем более, у тебя возраст как раз подходящий для начала обучения в Академии Шиноби, но без наставников Синджу качество меня откровенно не вдохновляет, а наши клановые учителя прекрасно справятся с подачей общей базы. Кинув взгляд на замершую словно каменное изваяние Акика, добавил, естественно, без обучения клановым хидзюцу и комплексу упражнений. Шинису буквально вчера дал добро, посоветовавшись со старейшинами, которые оказались обеими руками за, едва только услышали о возможности вырастить в клане кунайчи уровня Цунади. Старички вообще очень активно поддерживают мои начинания с тех пор, как поправил здоровье имевшихся ветеранов настолько, что мешки на всех возить можно, хотя и раньше особых проблем не наблюдалось. Рью сама, вы уверены, что это возможно сделать?» — спросила выдохнувшая девушка, даже так понимая значимость упомянутого события и явно опасаясь негатива со стороны клана в сторону семьи и меня. «Как хорошо, что мы не Хьюга или Учиха с их повернутостью на некоторых вещах. Конечно, это одобрено не только главой клана, но и всеми старейшинами», — успокоил ее. «Мы же не какие-нибудь белоглазые или красноглазые чудики, а ленивцы Нара, не придающие таким вещам большое значение, так что кроме слуха о появлении у меня очередной любовницы, ничего не будет». Акика смерила меня задумчивым взглядом, игнорируя вопросительное выражение лица дочери, почти ничего не понявшей из произнесенного и молча взывавшей помощь зала, после чего решительно кивнула, заставив меня закатить глаза. «Не обращай внимания, Анка-чан, это значит, что ты будешь обучаться в группе вместе с другими детьми своего или около того возраста», — со вздохом пояснил девочке. «На первых порах я буду лишь отслеживать общее развитие и вносить корректировки, если это понадобится. Все же возраст у тебя небольшой для серьезной нагрузки, но постепенно буду включаться в процесс». «Хорошо», — послушно кивнула младшая Митараши. «Это что касается основных моментов. Теперь, в частности, перешел к более важной части. Тебе говорил, что у меня имеется дочь лишь немного младше тебя, и твоей задачей будет стать ей достойной соперницей». «Соперницей?» – удивилась она. «Не подругой, к сожалению. Сумичан очень здорово не хватает мотивации в последнее время», – покачал я головой. «Появление личной ученицы может здорово с этим помочь. А так как девочка она весьма одаренная во всех отношениях, то всегда быть впереди тебе будет весьма сложно, но безусловно полезно. Ничто так не стимулирует, как дышащий в затылок соперник. А там, с потенциалом Анка, могут получиться две кунаичи весьма впечатляющего уровня, вместо одной. Почему нельзя быть одновременно и подругами, и соперницами?» Смешно свела глазки в кучку девочка. «Если у тебя получится, то дерзай», — улыбнулся я и тут же серьезно ее предупредил. «Только если Кацумичан будет устраивать пакости и подзуживать других детей, обязательно говори мне, не надо скрывать и бояться. Это важный момент взросления, когда прикладываемые усилия ребенка лучше пустить именно в русло соперничества, а не позволять подобное поведение. Обещаю», — серьезно кивнула Анка и добавила, — «но подружиться точно попытаюсь». «Отлично, тогда самое время закрепить ученичество документально», — взглянул я на часы и поднялся на ноги. «Собираемся и выходим». «Мы готовы, Рью-сама», — тут же вскинулась Акика, следуя за мной к выходу из дома. Мы переобулись и на улице я положил им руки на плечо и Шуншина мгновенно перенес к зданию Академии Шиноби. Конечно, можно было бы и к башне Хокаге, но зачем делать два дела, когда можно совместить? Войдя в главное здание, я уверенно прошел по знакомым лестницам на третий этаж, не обращая внимания на высыпавшую в коридоры мелюзгу. Как раз закончившую уроки и найдя нужную дверь, вошел в приемную, где клевал носом дежурный Чунин. «Нара-сама», — вскочил он, сразу опознав меня и бросая любопытные взгляды на спутниц. «Чем могу помочь?» «А Айсан у себя?» — спросил у него. «Да, еще не уходил», — доложился молодой парень. «Тогда сообщи, что к нему по личному вопросу Рью-Нара», — кивнул Шиноби, решив соблюсти приличие, хотя мог и просто войти без предупреждения, статус позволял. «Конечно, Нара-сама, минутку». Он открыл дверь кабинета главы академии и проскользнул внутрь. Зазвучали приглушенные голоса и спустя мгновение парень выскользнул наружу, широко улыбаясь. «Нара-сама, Ширану-и-сан вас примет, кто бы сомневался». Я кивнул Чунину и, распахнув дверь, прошел в просторный кабинет Шиноби, ответственного за образование подрастающего поколения Конохи. Как можно заметить по результатам, не особо старающегося преуспеть в своей задаче, но справедливости ради, пожилой такубицу Джонин пытался хоть что-то делать при явно неважном качестве учителей и очень средненьким финансированием. «Нара-дона, чем могу помочь?» — встал из-за стола с бумагами и слегка приветственно поклонился мужчина чуть старше 40. «Айсан, добрый день, у меня к вам имеется две просьбы», — кивнул ему. «Помогу, чем смогу», — опустился в кресло Шиноби. «Первое, это записать Анка Митараши на обучение с последним курсом текущего набора учеников», — указал ему на скромно пристроившуюся сбоку и чуть позади девочку, во все глаза рассматривавшую спартанское убранство кабинета. «Через 3 с копейками месяца должен начаться новый учебный год с новым набором потенциальные шиноби, в то время, как через пару недель закончится текущий. Это легко сделать, Нара-дона», — кивнул он, — кинув оценивающий взгляд сперва на потенциальную ученицу, а затем и на ее мать, вы будете поручителем, естественно. Шинисуки-кун сейчас принесет форму, кивнул гревшему уши у незакрытой двери парню, глава академии. Один момент упомянутый метнулся к своему столу и спустя пару мгновений шебуршания по ящикам, вернулся с парой листков. Вторая, спросил пожилой шиноби, принимая бумагу и быстро ее заполняя. Стать свидетелем принятия Анкамитараши личной ученицей с согласия ее родителя, просто ответил ему и вытащил из кармана подготовленные документы, положив на рабочий стол. Насколько я помню, это также входит в перечень ваших возможностей. Чунин, не успевший покинуть кабинет, шокированно втянул воздух, а его начальник на пару мгновений замер, прекратив писать. «Почту за честь, Нарадона», — поднял он на меня взгляд. «Это Акикамитараши, мать ученицы», — представил девушку. «Акикамитараши, я обязан спросить, как представитель несовершеннолетней, вы согласны отдать Анкамитараши в ученики Рюнара?» — обратился Аай к бывшей кунайчи, явно поняв, что весь остальной церемониал уже проведен и осталась лишь формальность оформления для канцелярии Хокаге. «Да, согласна», — твердо ответила девушка под завистливым взглядом Чунина. «В таком случае, прошу поставить ваши подписи», — кивнул Такубицу Джонин, сам быстро пролистав и расписавшись в нужных местах на бумаге. Подписи заняли свои места, один экземпляр остался у главы академии для последующей отправки чиновникам, а один остался у меня. Затем оставалось только подписаться в формах на обучение, причем для меня в новом статусе как поручителя и наши дела в академии были закончены. «Поздравляю, Анка-чан», — улыбнулся теперь уже официальной личной ученице, «твоя персональная дорога к кунайчи С-ранга началась». Глава 13. Глава 13. Кац, бум. Взрыв разметал в щепки деревянного манекена, а я вычеркнул этот способ блокировки из списка в 9 позиций, после чего махнул рукой помощнику. Следующий. Кац, бум. Прикрепленная на манекене полигона бумажка мгновенно исчезла в клубах огня и дыма, а я покачал головой. Этот тоже в минус. Следующий. Кац, и тишина. Отлично, еще один рабочий вариант есть. Следующий, скомандовал я клону. Кац, бум. Следующий. Кац, тишина. Уже третий есть, давай последний. Кац, Каге Буншин опять сложил печать, активируя Кибакуфуду, взрывная печать. Тишина. Просто прекрасно. 4 работающих способа блокировки импульсов из 9 испытываемых показали свою пригодность к дальнейшей модификации. Задумчиво постучал я карандашом по губам, оценивая незачеркнутые строчки. После пары дней копания в имевшейся у меня библиотеке по Фуин, я использовал целых 9 черновых вариантов для проведения испытаний на простейшей печати, наглядно показавшей бы их состоятельность. Сработали сразу 4, превысив мои ожидания, если честно. Но сперва, босс, устроим стресс-тест оставшихся, повернулся ко мне Каге Буншин. «Читаешь мои мысли?» Кивнул ему, давай-ка импульс помощнее на каждый, а потом разом широкий поток на все оставшиеся. Если уж главную ветвь прижмут, то я не думаю, что они будут разбираться с силой активации и шибанут на полную всех взбунтовавшихся родственников, несмотря на риск сделать овощами большую часть клана. Окей, босс, кивнул двойник и сложив руку в ручную печать концентрации, приступил к делу. Кац, кац, бум. Минекен разорвало и я вычеркнул еще один пункт. Кац, кац, сильного напора не выдержала всего одна печать, но ничего страшного, ведь это всего лишь прототипы, сделанные на скорую руку и если уж они выдержали стресс-тесты, то при доведении до ума, будут работать с гарантией. Тем временем, клон направил руки раскрытыми ладонями вперед и из стенки Цу хлынул вперед настоящий поток видимой чакры, почти сразу принявшись рассеиваться, но свою работу он выполнил. Бум. Не выдержала напора еще одна версия блокировки, заставив меня вычеркнуть пункты в итоге. Осталось всего 2 наиболее простые и надежные экспериментальные печати, названных мной условно барьером и лабиринтом, чтобы не скатываться в банальную нумерацию, наиболее точно отражая свои принципы работы. Барьер изолировал в печати распознающий элемент, отсекая доступ любой чакры к нему, но требовал постоянной подпитки для своей работы и оказался еле заметен даже для первой степени Дадзюцу Учиха, что практически гарантировало обнаружение даже самым худшим бьякуганом, если взять труд приглядеться, хотя и отличался изрядной простотой в создании и установке. Лабиринт же служил своеобразной дамбой, надстраиваясь на распознающий элемент, но ничего не меняя, а просто мягко принимая и незаметно отводя всю поступившую импульсом чакру в сторону, не пропуская через себя к распознающему элементу даже небольшой ручеек и убирая саму возможность активировать Хьюго Соки но Джуин Дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана Хьюго. Преимущества второго варианта были в пассивной работе и общей незаметности, в отличие от прямого как палка первого варианта. Пока не будет попытки активации проклятой печати, даже Гейкуган ничего не сможет определить, ведь чакра-то на создание будет использована одна и та же, будет поступать туда, куда надо, вот только без желаемого результата. Но, как и у любого пассивного варианта, сложность применения на бумаге будет немного выше кеткойной вариации, что скажется на скорости производства и требованиям к опытности пользователя Фуин. Были еще варианты с Сиши Цухинка, но они не выдержали испытаний. Конечно, пока это черновые варианты печатей, которые будут дорабатываться, улучшаться и упрощаться до уровня качества, требуемого от любого Узумаки, вставшего на путь печати, но даже возможность выбора между парой вариантов будет отличным подспорьем Хизаши при планировании своей маленькой революции, выбирая между скоростью и незаметностью. Тем более, подавляющее большинство Хьюга, живя в одном большом здании, пачками приобретали в лавке барьерные фуин, предназначенные обеспечить долговременную приватность комнат даже от Гейкугана. Гейкугана в особенности, поскольку жизнь в клане ходячих обладателей рентгена оставляет очень мало возможности сохранить тайну личной жизни даже в собственной комнате. Неудивительно, что некоторые хьюга пытаются усвоить хоть основы фуин-дзюцу, как хизаши, чтобы обеспечить себе немного приватности. Это же позволит испытать печати и то, как они замечаются до дзюцу перед тем, как использовать их на публике, не боясь быть замеченным, тем более, как снять обе версии, я также добавлю в инструкции по созданию. Пусть это даст знающему человеку небольшую возможность подобрать ключик и к другим моим печатям, методы создания у каждого мастера фуин свои, кроме общего базиса и если знаешь примерный процесс с нанесения и снятия, справиться с другими печатями будет на порядок легче, вот только на кон поставлено слишком многое, чтобы давать волю паранойи и уменьшить шансы переворота из-за раннего обнаружения. В конце концов, сомневаюсь, что у белоглазых найдется фуинщик моего уровня, ведь Узумаки Митакова попала в обучение не берет. Ладно, испытания прошли успешно, пора обратно в подвал, дорабатывать, пробормотал я себе под нос, выныривая из размышлений. Пока Каге Буншин приводил полигон в порядок, осталось всего пара дней, чтобы завершить работу. ФФ, ты работаешь над одной, я над другой и можем завершить уже к концу этого дня, может ночью, уверенно фыркнул двойник. У нас останется еще день полноценного тестирования уже на живых подопытных, тем более, похожая по функции печать в арсенале Узумаки имеется, пусть и воздействует на нервные окончания, а не непосредственно мозговые клетки, где боль является побочным продуктом уничтожения. То верно, согласился с ним, времени хватит, а пока, следует провернуть одно дельце, не требующее моего прямого участия, хватит и теневого клона, но не менее важное, чем текущие. Здорово, Мида. За столик шиноби в возрасте, присел другой клановый шиноби, со стуком сгружая пару бутылочек саки и тару для распития принесенных напитков. Собственно, там уже стояла пара пустых и еще столько же полных, свидетельствуя о некоторой продолжительности расслабления своего хозяина в одном из многих баров Канахи. «Привет, Сарутоби», — махнул рукой тот. «Что-то давненько тебя не видел, Кинтара», — хлопнул друга по плечу первый мужчина. «Где пропадал? На миссиях, Рин, где же еще?» Пожал плечами и вздохнул черноволосый, с козлиной бородкой и тоненькими усами, выходец из клана Мида, только позавчера вернулся с границы. «А-а, патруль», — понимающе протянул Джонин Сарутоби, «пусть платит хорошо, но торчать в заставе или нарезать круги по пограничной территории несколько месяцев слишком тоскливо, особенно в мирное время. Меня дома никто не ждет, так что здесь или там время проводить». Разница невелика, пожал плечами второй Джонин и немного оживился, какие-нибудь новые события, пока меня не было в Канахе. Ну-у-у-у. На мгновение задумался Рин, недавно прошел слушок, что Рюнара взял личную ученицу с отличным потенциалом, оформив ее на последний курс следующего набора в академию. Опять Нара, вздернул брови Мида, наливая в пиалу из бутылочки и медленно цедя прозрачный напиток, в последнее время только и слышно, что про этого пацана Нара, то спор с Джирой и Сакума, То скандал на экзамене с его командой, то потрясающее выступление вышедших в финал учениц, на фоне которых даже победительница выглядит бледно, то он становится Ильинином первой степени, то уже Джонином, сразившись по нулям с мощным Учиха, теперь вот ученица появилась, такое ощущение, что скоро мы узнаем о его избрании Хокаге, через годик-другой, было видно, что последнее предположение было высказано в шутку, но собеседник на это ощутимо поморщился, судя по тому, как писает кипятком наш глава только при одном упоминании данного кланового гения, вздохнул Сарутоби, одним залпом осушая свою тару, то твое предположение вполне может оказаться правдой, а насчет ученицы ты не прав. Я тебе скажу, ПФФ, когда Джирая брал в личные ученики этого Намикозе, вокруг этого тоже развели столько шума, отмахнулся Кинтара, подперев голову кулаком и лениво наблюдая кипящую в баре жизнь, в итоге оказалось, что он слился уже на втором матче девчонки младше и слабее себя. Вот и большинство остальных так думают, наклонился к собеседнику и понизил голос Рин, вот только с этим не все так просто, Хирузин сама как об этом услышал, так сразу поручила малявке все подробно разузнать, явно не веря, что второй наследник Нара что-то сделает просто по велению сердца. Ну и, против воли заинтересовался второй Джонин, очередная приютская, что уже принимали в клан умники Нара. Как бы не так, этим делом занялась жена моего двоюродного брата, потом поделившись по секрету, это Анка Митараши потомственная кунайчи оказалась, а не приютская. Митараши, где-то я эту фамилию слышал, задумчиво пробормотал Мида, напрягая немного затуманенную алкоголем память. Была на слуху такая кунайчи из потомственных лет 6-7 назад, Акика Митараши, рано выпустилась с отличием из академии, уже в 12 получила чунина, развеял затруднения собутыльника Сарутоби. Точно, ей еще прочили жилет Джонина до 18, настолько талантливая была, за ней еще клановые парни увивались, треснул кулаком по ладони просветлевший Джонин, вот только потом она куда-то исчезла, то ли на миссии погибла, то ли еще что произошло. Замуж она выскочила и сразу забеременела, фыркнул Рин, за Шиариро, может слышал, не только слышал, но и вместе работать довелось, покивал собеседник, сильный был мужик, жаль, встретился с бандой Нукининов. Помянем за упокой, помянем, оба шиноби осушили заново наполненные пиалы, ну так что там, поторопил друга Кинтера. Так вот, он на Митараше и женился, и все бы ничего, да при беременности у молодой матери были осложнения, которые вовремя не вылечили, поставив крест на карьере кунайчи, вздохнул Сарутоби, в итоге, когда Анка-чан подросла, Акика медленно умирала и тут, как на белом коне, подваливает наш Нара, лечит ее и берет дочь в личные ученицы. Ну и что, таких историй сотни, кроме разве что счастливого конца, развел руками настроенный скептический собеседник, у талантливых родителей не всегда такие же дети. Вот только в этом случае, девочка талант родителей унаследовала в полной мере, а учитывая, какую конфетку слепил Рю Нара из откровенных бездарностей, завистливо покачал головой Рин, ты только представь, что он сможет вылепить из подобного материала. Прям завидно становится бы от такой ученицы тоже не отказался. Допустим, годиков через 10-12 Нара получит еще одного сильного шиноби, безразлично пожал плечами собеседник, до этого времени еще надо дожить, сколько мы видели гениев нашего поколения, как клановых, так и бесклановых, а сколько из них остались в живых. Было хорошо заметно горечь в словах кланового шиноби, за которой скрывался опыт личных потерь. То верно, оставшихся в живых можно пересчитать по пальцам одной руки, согласился с ним Сарутоби, вот только, лучше иметь этих гениев и потерять, чем не иметь вовсе, талантливые дети определяют будущую силу клана. Давай выпьем, чтобы и в наших кланах рождались гении, предложил тост Джонин Мида, чтобы они всегда доживали до пика своей силы, согласно кивнул второй шиноби, назло врагам. Глава 14. Глава 14. Добрый день, едва слышно скрипнула дверь и в лавку нерешительно зашла худенькая девочка лет 13 на вид, в короткой курточке и штанах в обтяжку, так любимых женской популяцией вооруженных сил Канахи, с повязкой Хитайте на лбу. «Генинам не продаем», — ответил я, машинально мазнув по ней взглядом и отметив резерв чакры выше установленного минимального порога Кеткая. «Не проходит и недели, чтобы кто-нибудь из свежеиспеченных личинок шиноби не попытался чего-нибудь купить, несмотря на большую табличку снаружи о продаже товаров только чунинам и выше, У некоторых даже получается преодолеть барьер, благодаря повышенным запасам чакры. Мне надо забрать пакет печати для Хьюго Хизаши. Вопреки ожиданиям, посетительница не сдвинулась с места. Подняв взгляд и убедившись в наличии Бьякугана у Кунаичи, мне оставалось лишь покачать головой, общаясь со взрослыми Хьюго, предпочитавшими ходить по деревне в своих клановых белых одеждах, я слишком к ним привык, даже не подумав, что более молодые члены клана будут одеваться в другую одежду. «Пакет с заказом Хизаши-сана готов», — кивнул ей, принимая причину и порывшись под прилавком, достал сверток, положив на прилавок. Хьюго порылась в одном из кармашков своей курточки и вытащила тоненькую стопочку банкнот, передав их мне. Пересчитав деньги, я убедился в том, что Хизаши передал положенную сумму комплекта, полную стоимость на витрине, без скидки побочной ветви, после чего отсчитал четверть и вернул посетительнице вместе с заказом, собранным еще вчера вечером с необходимым дополнением. «Скидка», — ответил на вопросительный взгляд девочки и выметающе помахал ей ладонью, «Шу-шу, спасибо, Рью-сама», — поклонилась она, пряча ценный груз за пазухой, а денежку убирая уже в другой кармашек и неожиданно быстро выскальзывая из лавки. Проводив ее взглядом, я вздохнул и мысленно пожелал удачи избавиться от ярма на шее шиноби и кунаичи побочной ветви Хьюго. Пообщавшись с довольно большим количеством людей именно оттуда, я могу с уверенностью утверждать, что хоть они и не демонстрируют это на публику, всегда держа лицо, но жизнь с рабской печатью на лбу далеко не сахар, особенно, когда любой хмырь с завышенным самомнением может очень просто заставить тебя корчиться от боли на земле за косой взгляд или не понравившееся слово. И если Хизаши все-таки сумеет все провернуть тихо и без лишнего шума, Хирузину уже ничего не поможет удержаться на троне, а его подпевалым напарникам-старейшинам остаться у власти. Когда не надо будет беспокоиться о двух стариках, решивших любой ценой сосредоточить всю власть в руках Хокаге, можно будет более плотно заняться внешними угрозами, не оглядываясь постоянно за спину в ожидании удара, фигурально выражаясь, конечно. Сейчас осталось только ждать. Орочимару выбрался на поверхность своей секретной лаборатории простейшим дзюцу Датона, вновь сдвинул огромный булыжник, закрывавший вход еще несколько секунд назад, на своем месте, не потревожив ни одной окружающей травинки. Из рукавов выскользнули призывные змеи, занимая свои боевые посты неподалеку, после чего, запрыгнув на ближайшее дерево, ученик Хокаге двинулся в сторону Конохи. К сожалению, даже выполненная со всей возможной скоростью миссия не позволяла задержаться на проведение экспериментов дольше 4 дней, а усилия сенсея по поднятию его репутации требовали личного присутствия. Змеиный Саннин быстро скрылся из виду, но ни он, ни его ползучие гады не обнаружили чуть более глубокую тень в нескольких сотнях метров от входа, что терпеливо дожидалось ухода хозяина лаборатории. Незаметно скользнув ближе, а затем и в глубину земли, где по-прежнему продолжал гореть в коридорах свет, тень прошмыгнула мимо еще большего количества змей, ловушек, как механических, так и фуин, нескольких тюремных залов, залов с лабораторным оборудованием и примитивными персональными компьютерами, пока не добралась до святая святых комплекса, личного кабинета Саннина, с разбросанными по столу и вообще где угодно, кучей бумажных отчетов о проведенных экспериментах, рабочих записей с выдвигаемыми теориями и предварительными планами, личными дневниками по созданию техник. В общем, все то, что хранится как можно дальше от чужих взглядов каждым порядочным шиноби. И главное, в комнате не имелось ни одного призыва. Переместившись к столу, силуэт человека медленно поднялся из отбрасываемой им тени от лампы и, запустив руку себе в грудь, извлек на свет немного громоздкий фотоаппарат. Сняв колпачок с объектива, шпион склонился над ближайшими бумагами и, беглым взглядом оценив содержание, начал стремительно делать фотографии заинтересовавших документов, переворачивая страницы, но стараясь не двигать их с места. Методичное и тщательное фотографирование всего и вся продолжалось более 4 часов, и израсходовало больше десятка пленок, извлеченных и убранных таким же образом. Орочимару оказался очень богатым на исследования, за год с лишним посещения клона теней одного хитрого нара, занявшись множеством проектов, результаты которых теперь окажутся в чужих руках. Конечно, еще следует разобраться со всем спертым на предмет полезности, но этим займутся другие. Закончив со своей работой, клон убрал фотоаппарат и погрузился в тень, не оставив после своего пребывания ни единого следа, позволившего бы догадаться о произошедшем вторжении. Спустя 10 минут перемещения по теням, он оказался уже совсем в другом помещении, пусть и принадлежащем комплексу похожей направленности. И здешние обитатели почти мгновенно засекли его прибытие в портальную комнату, где это было вообще возможно сделать. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показался юноша с алыми волосами, одетый в лабораторный халат. «Эй, народ, шпион босса вернулся!» – прокричал он назад, едва увидел темный силуэт. Спустя мгновение, к нему присоединились еще два таких же кадра, сверкая энтузиазмом и безуминкой во взгляде. «Давно пора, а то сколько времени назад мы просили босса заслать шпиона!» – воскликнул один и, очень быстро оказавшись рядом с теневым клоном, протянул руку, пленки. Получив желаемое, он мигом умчался обратно, а его коллеги последовали за ним, хотя последний остановился, чтобы бросить пару фраз. «Передай основе, чтобы месяц не беспокоил», — клон растянул губы в слишком широкой улыбке, — «мы будем двигать науку», — скрылся из виду. Пожав плечами, силуэт шиноби погрузился в тень и исчез из виду. Он свою работу исполнил, а с остальным, включая аномалии долгоживущих клонов, пусть разбирается создатель. После навалившихся в последние дни, да что там, месяцы, неожиданно образовавшееся затишье было несколько непривычным. Я мог не спеша заниматься своими делами, и никто меня не дергал сделать то или сделать это, больше обычного, я имею в виду, так-то жизнь продолжалась, и родные требовали внимания. Конечно, это было затишье перед бурей, и Шинису здорово нервничал, хотя и старался этого не показывать, но у меня не получалось хоть немного испытывать беспокойство за скорую революцию у Хьюга. Уж чего я за годы работы в госпитале хорошо узнал, так это о последовательности хитрости старика Хиши. Если уж он что-то затеял, то обязательно доведет до конца. Запустив маховик плана своей смертью, он показал, что все возможное, кроме ключевого элемента, блокировки Хьюга Соки но Джуин Дзюцу, техника проклятой печати главной ветви клана Хьюга, сделана, и если Хизаши не справится даже с такой подготовкой, то затея переворота изначально обречена на провал, и сделать с этим ничего нельзя, будь ты хоть 100 раз Нара. Переезд в клановый квартал Кика состоялся вполне себе буднично и просто, разве что генины у ворот немного поухмылялись, да и то не слишком долго, ибо напряжно и отвлекает от партии в шаги. Вещей у нее оказалось всего на 2 свитка не самых больших объемов, что для имевшей свой дом кунайчи, скажем так, маловато. Клановый дом я выбрал ей в глубине квартала, но недалеко от собственного, чтобы можно было быстро там оказаться с помощью одного шуншина, но нельзя было увидеть прямым взглядом. Пусть Линли изначально знала о моих любовницах и очень даже за, особенно сейчас, когда основное внимание стал уделять ей одной, но сводить их вместе я по-прежнему считал очень плохой идеей. Да и ма к ней относилась откровенно холодно, лишь немного смягчившись с новостью о беременности. Зато, мне сразу стало намного спокойней, когда Кика оказалась на охраняемой территории, куда посторонних не пускают, и барьер способен засечь незаконное проникновение любого нарушителя. Защиту устанавливал еще батя, и после я неоднократно модифицировал и улучшал, так что при полной активации даже несколько бомб Биджу она сможет выдержать без проблем.